Вадим. Сегодня Светлана выглядела, если и не прекрасно, то намного лучше, чем в тот день, когда он впервые подошел к ней. Во всяком случае, для своих 60 с хвостиком. Об отеле речь не шла, понятно, что потом они поедут к ней домой. И Вадим предложил просто посидеть где-нибудь, выпить кофе с пирожными. Это так похоже на красивое свидание с ухаживаниями. И Светлана обязательно купится. Они мило болтали о пустяках, он заказал ей бокал шампанского, сам не пил, он же за рулем. После первого бокала последовал второй. Светлана забирала довольно быстро, Вадим видел это и беспокоился, как бы не переборщить. Реакции должны стать расторможенными, но сознание хотелось бы оставить достаточно ясным. Его айфон лежал на столе прямо перед глазами. Увидев всплывший баннер, сообщавший, что «Серый медведь» и еще 16 человек оценили вашу публикацию, он разблокировал айфон, нажал на нужную иконку и удовлетворенно воскликнул. «Заценили! Все-таки я молодец, научился делать правильный ракурс». Под фотографией, изображавшей Вадима в постели рядом с опухшей пьяной Светланой, стояла трехзначная цифра лайков. Комментарии уходили далеко вниз. Он протянул айфон Светлане. «Посмотри, какая красота!» Женщина с любопытством взглянула на экран. Лицо ее внезапно перекосилось. «Это что?» «Это мы с тобой», — весело отозвался Вадим. «Разве плохо? Народу нравится. Смотри, сколько комментов. И лайки уже за 200 перевалили». «Зачем?» — в ужасе пробормотала Светлана. «Зачем ты это сделал? Убери немедленно! Удали! Господи, какой кошмар!» «Да ты что?» — он удивленно посмотрел на нее. «Нормальное дело. Ты ж сама без конца выкладывала свои фотки с мужиками. Я был уверен, что тебе само это по кайфу». «Кто выкладывал? Какие фотки? Я ничего не...» — растерянно твердила Светлана. Вадим поморщился, забрал у нее айфон. «Да перестань придуриваться. На твоей страничке все твои любовники есть, и ты там с ними во всех видах, во всех степенях опьянения. Что ты из себя строишь теперь? Думаешь, я не видел?» Он несколько раз нажал на экран и снова повернул к ней. «Вот это что? А вот это? А это?» Светлана тупо уставилась на фотографии, которые он показывал. Пьяная, расхристанная, неприличная, с размазанной косметикой, в недвусмысленной обстановке, с разными мужчинами. Она их узнавала, этих мужчин. Она ничего не понимала, зубы начали стучать, и от этого полуоткрытые губы некрасиво подергивались. «Откуда это?» — с трудом спросила она. «Кто это выложил?» «Как кто? Ты и выложила. Это ж твоя страничка. Вот, полюбуйся. Имя твое и фотка на аватарке тоже твоя». «У меня нет такой странички. Это не мое». «Ну как не твое? Света, перестань, а? Ничего плохого нет в том, что женщина гордится своими постельными победами. Особенно в твоем возрасте. Пусть молодые завидуют, что ты мужиков меняешь каждую неделю. Радоваться надо. И не стесняйся меня, я все прекрасно понимаю. Ты лучше комменты почитай. Вот, к примеру». Он сделал вид, что ищет нужный комментарий, хотя отлично помнил, где он находится. «Некая лика-модель пишет: «Молодец, Светик, выглядишь на все 100». А Людмила Сенькина — это кто? Ты ее знаешь?» «Люда? Да, они с мужем наши старые знакомые. А почему ты спросил?» Она повысила голос, в котором зазвучали истерические нотки. «У меня есть страница, но не такая, и я ничего этого не выкладывала. Почему ты спросил про Сенькиных?» «Да ничего, так просто». Вадим сделал вид, что хочет уклониться от ответа. «Дай сюда!» Светлана Дмитриевна вырвала айфон у него из рук и принялась читать комментарии под постом с фотографией, на которой она, сильно нетрезвая, с поплывшей вокруг глаз косметикой, сидела на коленях у симпатичного молодого мужчины в возрасте чуть за 30. Вадим точно знал, что нужные ему комментарии будут в числе последних. Они появились только сегодня. Людмила Сенькина написала: «Какой позор! Как ты можешь? Забудь наш телефон!» А еще одна дама из числа московских приятельниц участливо спрашивала: «Света, что происходит? Ты больна? Тебе нужно лечение?» Другая знакомая высказалась более категорично: «Сходите к психиатру, Светлана Дмитриевна. Нам с мужем стыдно, что мы считались друзьями вашей семьи». Она подняла на Вадима потухшие растерянные глаза. «Я ничего не понимаю. Как это может быть? Господи, ужас какой! Мне нужно выпить, иначе я сойду с ума». Вадим сделал знак официанту. Через пару минут перед Светланой стоял широкий толстостенный стакан с крепким напитком. «Может, это фотошоп?» — невинно спросил он, радуясь, что все идет по плану. «Ты что, этого парня никогда не видела?» «Видела. Я с ним встречалась, кажется, летом. Или весной. Один раз. Я уже не помню». «Значит, фотография настоящая?» «Но страница не моя. У меня нет такой». «Ну, твоя, Света. Перестань уже отпираться. Ну что ты, ей-богу, как ребенок, который разбил чашку и не признается. Если ты не помнишь, что завела страничку и выкладываешь на нее фотки интимного плана, значит, у тебя и в самом деле проблемы. Ты слишком много пьешь, как по мне. Голова уже отказывает, ты стала забывчивой». «Я немного пью», — огрызнулась она, залпом выпила содержимое стакана, обернулась и махнула рукой официанту. «Еще повтори». После второго стакана слезы обильно полились из глаз, Светлана начала всхлипывать и вмиг стала старой и некрасивой. «Я хочу домой. Мне надо домой, спрятаться от всех. Я устала, я ничего не понимаю». «Поехали, я отвезу тебя». «Тебя увидят. Нас вместе увидят. Это нехорошо. Я позвоню сыну, пусть он заберет меня отсюда», — бормотала она, сражаясь с телефоном. «Это невыносимо». «Ну, конечно», — соглашался Вадим. «Пусть приедет и заберет, если тебе так будет легче. Я посижу с тобой до его приезда. Представить не могу, с чего ты так распереживалась. Какие-то старые кошелки считают, что спать с мужчинами позор? Да пошли они. Их мужья давно импотенты, вот они и бесятся от зависти. Обрати внимание, они пишут комменты под твоими фотками, изливают желчь, брызжут злостью, но ведь ни одна из них не позвонила тебе и не захотела поговорить. Они знают, что ты им ответишь, и знают, что ты будешь права». «Откуда ты знаешь, что они не звонили?» «Если бы звонили, ты бы сейчас так не удивлялась. Ты не забыла бы про страницу. А если они звонили, разговаривали с тобой, а ты все равно забыла, значит, дело совсем плохо, Светочка. Тебе давно пора к врачу. Ну что там твой сын, приедет?» «Трубку не берет». Она становилась все пьянее и расслабленнее. Каждые несколько минут звонила сыну, потом написала сообщение, потом заметила, наконец, несколько непринятых вызовов, уставилась расползающимися глазами на имена абонентов. «Сенькина звонила, оказывается, и Воскобойникова», — упавшим голосом произнесла Светлана. «Они все мне звонили. Из моего города тоже. Они это видели. А я звук отключила еще дома, когда собиралась ехать к тебе. Сюда!» Внезапно подавленность сменилась весельем. Светлана потребовала еще спиртного. «А пошли они все! Ты прав, Вадим. Пусть говорят, что хотят, а я буду жить в свое удовольствие!» Она пьяно расхохоталась, недвусмысленным жестом ухватила Вадима за бедро, потянулась губами к его лицу. Вадим едва сдержался, чтобы не отшатнуться. Но веселье исчезло так же мгновенно, как и появилось. Светлана снова впала в отчаяние и начала плакать, вытирая покрасневший нос бумажной салфеткой из стоящей на столе простенькой металлической подставки. И снова схватилась за телефон. На этот раз дозвониться удалось, но, судя по всему, не сыну, а его жене. «Ну что?» — спросил он. «Приедут за тобой?» «Лиана приедет. Она хорошая девочка, всегда мне помогает». «Все правильно. Жену сына зовут Лианой. Значит, он угадал. Ну и отлично. Пусть дорогая Лиана своими глазами увидит престарелую свекровь рядом с молодым любовником, случайным и ни капли не влюбленным. Насколько Вадиму было известно, сын и его супруга забирали Светлану Дмитриевну из заведений, когда кавалеров рядом уже не было. Собственно, потому она и напивалась, и горевала, и бесилась, и просила увести ее. Пора деткам увидеть мамочку в компании совсем уж мерзкого персонажа, роль которого Вадим с готовностью сыграет, чтобы нанести, так сказать, комплексный удар по реноме вдовы судьи Гнездилова. В течение следующих 30 минут Светлана почти довела его до бешенства своими причитаниями над безвозвратно утраченной репутацией в глазах знакомых. Эти причитания сменялись тревожными вопросами и буквально лишающим рассудка страхом женщины перед потерей памяти. Вадим несколько раз с трудом преодолевал искушение встать и уйти, оставить ее в одиночестве дожидаться спасительницу Лиану. Ему было противно до отвращения. Но план предусматривал встречу с семьей. Его собственный план. Горбызла, разумеется, нашла бы в нем три кучи изъянов, если бы этот план выносился на суд шефа. И шеф, как всегда, прислушался бы и сделал так, как советует эта старая швабра. Все, уважаемое, кончилось ваше время.